Коллежский советник аккуратно промокнул их специальной тончайшей бумагой. В суде отпечатки пальцев уликой считаться не будут, но все равно пригодятся. Только теперь Фондорин занялся бедным ухом. Первонаперво попытался представить, что оно не имеет никакого отношения к человеку. Так, некий занятный предмет, который желает все про себя рассказать. Предмет этот рассказал про себя Ирасту Петровичу следующее. Ухо принадлежало молодой женщине. Судя по россыпи веснушек на обеих сторонах ушной раковины, рыжеволосый, мочка проколота, причем весьма небрежно, дырка широкая и продолговатая. Исходя из этого, а также из того, что кожа сильно обветрена, можно заключить, что бывшая владелица данного предмета, во-первых, носила волосы зачесанными кверху, во-вторых, не принадлежала к числу привилегированных сословий, в-третьих, много ходила по холоду с непокрытой головой. Последнее обстоятельство особенно примечательно. С непокрытой головой по улице, даже и в холодное время года, как известно, ходят уличные девки. Это и является одной из примет их ремесла. Закусив губу, относиться к уху как к предмету все-таки не выходило, Раст Петрович перевернул ухо пинцетом и стал рассматривать разрез. Ровный, сделан чрезвычайно острым инструментом, ни единой капельки запекшейся крови. Значит, к моменту отсечения уха рыжеволосая была мертва по меньшей мере несколько часов. Что это за легкое почернение на срезе? Отчего бы? А, от разморозки, вот отчего. Труп был в леднике, потому и надрез такой идеальный. В момент разрезания ткани еще не оттаяли. Труп проститутки, помещенный в заморозку? Зачем? Что за церемонии? Этих сразу везут на Божий дом, куда и закапывают, а если помещают в ледник, то либо в морг медицинского факультета на Трубецкой для учебных занятий, либо в судебно-медицинский на ту же Божий домку с целью полицейского расследования. Теперь самое интересное. Кто прислал ухо и зачем? Сначала зачем? Так же поступил в прошлом году лондонский убийца. Он прислал мистеру Альберту Ласку, возглавлявшему комитет по поимке Джека-потрошителя, половину почки проститутки Катрин Эддоус, изуродованное тело, которое было обнаружено 30 сентября. По убеждению Раста Петровича, эта выходка имела два смысла. Первый — очевидный. Вызов. Демонстрация уверенности в собственной безнаказанности. Мол, сколько ни пытаетесь, все равно не поймаете. Но было, пожалуй, и второе дно. Свойственное маньякам подобного рода мазохистское стремление быть пойманным и понести кару. Если вы, охранители общества, и вправду могущественны и вездесущие, если правосудие отец, а я его провинившееся дитя, то вот вам ключик, найдите меня». Лондонская полиция ключиком воспользоваться не сумела. Возможно, конечно, и совсем другая версия. Жуткое послание отправлено не убийцей, а неким циничным шутником, нашедшим в трагической ситуации повод для жестокого веселья. В Лондоне полиция получила еще и глумливое письмо, якобы написанное преступником. Под письмом стояла подпись «Джек-потрошитель», откуда, собственно, и взялось прозвище. Английские исследователи пришли к выводу, что это мистификация, вероятно, из-за того, что должны были как-то оправдать неудачу поисков отправителя. Да, не стоит усложнять себе задачу, делать ее двойной. Сейчас неважно, убийца ли тот, кто прислал ухо. Сейчас необходимо выяснить, кто это сделал. Очень возможно, что человек, отрезавший ухо, и окажется потрошителем. Московский фокус с бандеролью отличается от лондонского одним существенным обстоятельством. Об убийствах в Ист-Энде знала вся британская столица, и в сущности пошутить мог кто угодно. В данном же случае подробности вчерашнего злодеяния известны весьма ограниченному кругу лиц. Сколько таких? Очень мало. Даже если прибавить ближайших друзей и родственников. Итак, каковы координаты отправителя бандерории? Человек, не обучавшийся в гимназии, но все же получивший достаточное образование, чтобы написать слова высокоблагородию и коллежскому без ошибок. Это раз. Судя по коробочке от Кузнецова и пудренице от Клюзере, человек не бедный. Это два. Человек не просто осведомленный об убийствах, но и знающий о роли Фандорина в расследовании. Это три. Человек, имеющий доступ к моргу, что еще более сужает список подозреваемых. Это четыре. Человек, владеющий хирургическими навыками. Это пять. Чего уж больше. Масса! Извозчика! Живо! Захаров вышел из прозекторской в кожаном фартуке. Черные перчатки перепачканы какой-то бурой слизью. Лицо опухшее, похмельное. В углу рта потухшая трубка. — А, губернаторова ока, — вяло сказал он вместо приветствия. — Что, еще кого-нибудь ломтями нарезали? — Егор Вильямович, сколько трупов проституток у вас в леднике? — резко спросил Эраст Петрович. Эксперт пожал плечами. — Как велел господин Ижицын, теперь сюда тащат всех гулящих, кто окончательно отгулял. Кроме нашей с вами подружки Андреечкиной, за вчера и за сегодня доставили еще семерых. А что? Желаете поразвлечься? — развязно осклабился Захаров. — Есть и прехорошенькие. Только на ваш вкус, пожалуй, нет. Вы ведь потрошонок предпочитаете. Патологоанатом отлично видел, что неприятен чиновнику, и, кажется, испытывал от этого удовольствие. — Показывайте. Коллежский советник решительно выпятил вперед челюсть, готовясь к тягостному зрелищу. В просторном помещении, где горели яркие электрические лампы, Фандорин первым делом увидел деревянные стеллажи, сплошь уставленные стеклянными банками, в которых плавали какие-то бесформенные предметы. А уж потом посмотрел на обитые цинком прямоугольные столы. На одном подле окна торчала черная загогулина микроскопа, и там же лежало распластанное тело, над которым колдовал ассистент. Эраст Петрович мельком взглянул, увидел, что труп мужской, и с облегчением отвернулся. «Проникающие огнестрельные теменной части, Егор Вильямович, и более ничего-с», прогнусавил захаровский помощник, с любопытством уставившись на Фандорина. Личность в полицейских и околополицейских кругах почти ж легендарную. — Это с хитровки привезли, — пояснил Захаров. — Из фартовых. А ваши цыпы все вон там, в леднике. Он толкнул тяжелую железную дверь, оттуда дохнуло холодом и жутким тяжелым смрадом. Щелкнул выключатель. Под потолком зажегся стеклянный матовый шар. «Вон нашей героини в сторонке!» — показал доктор одеревеневшему Фандорину. Первое впечатление было совсем не страшное. Картина Энгра, турецкая баня. Сплошной ком голых женских тел, плавные линии, ленивая неподвижность. Только пар не горячий, а морозный, и все одолиски почему-то лежат. Потом в глаза полезли детали. Длинные багровые разрезы, синие пятна, слипшиеся волосы. Эксперт похлопал одну, похожую на русалку, по голубой щеке. — Не дурна, а? — Из дома терпимости, чахотка. Тут вообще насильственная смерть только одна. Вон той грудастой голову пробили камнем. Две самоубийства, три переохлаждения, замерзли с пьяну. Гребут всех, кого ни попадя. Заставь дурака Богу молиться. Да мне что? Мое дело маленькое, прокукарекало, там хоть не расцветай. Раст Петрович наклонился над одной, худенькой, с россыпью веснушек на плечах и на груди. Откинулся страдальчески искаженного остроносого лица длинные рыжие волосы. Вместо правого уха у покойницы была вишневого цвета дырка. — Это что еще за вольности? — удивился Захаров и глянул на привязанную к ноге трупа табличку. — Марфа Сечкина, 16 лет. — А помню. Самоотравление фосфорными спичками. Поступило вчера днем. Однако при обоих ушах была, отлично помню. Куда ж у нее правая-то подевалась? Коллежский советник достал из кармана пудреницу, молча раскрыл ее, сунул патологоанатому под нос. Тот взял ухо, не дрогнувшей рукой, приложил к вишневой дырке. Оно? Это в каком же смысле? Хотелось бы узнать от вас. В Фандорин приложил к лицу надушенный платок и, чувствуя подступающую дурноту, приказал: «Идемте, поговорим там». Вернулись в анатомический театр, который теперь, невзирая на разрезанный труп, показался Эрасту Петровичу почти уютным. «Три вопроса. Кто здесь был вчера вечером? Кому вы рассказывали про расследование и про мое в нем участие? Чей это почерк?» Коллежский советник положил перед Захаровым обертку от бандерори. Счел нужным добавить: «Я знаю, что писали не вы. Ваш почерк мне известен. Однако, надеюсь, вы понимаете, что означает сия корреспонденция». Захаров побледнел, охота ерничать у него явно пропала. «Я жду ответа, Егор Вильямович. Вопросы повторить?» Доктор помотал головой и покосился на Грумова, который с преувеличенным усердием тянул из зияющего живота что-то сизое. Захаров сглотнул, на жилистой шее дернулся кадык. «Вчера вечером за мной сюда заезжали товарищи по факультету. Отмечали годовщину одного памятного события. Их было человек 7-8, выпили тут спирту по студенческой памяти. Про расследование, возможно, сболтнул, плохо помню. День был вчера тяжелый и устал, вот и развезло быстро». «Третий вопрос», — напомнил Фандорин, — «чей почерк?» «И не лгите, что не узнаете. Почерк характерный». «Лгать не приучен», — огрызнулся Захаров. «И почерк я узнал. Только я вам не доносчик, а бывший московский студент. Выясняйте сами, без меня». Эраст Петрович неприязненно сказал: «Вы не только бывший студент, но еще и нынешний судебный врач, давший присягу. Или вы запамятовали, о каком расследовании идет речь?» И совсем тихим, лишенным выражения голосом продолжил: «Я могу, конечно, устроить проверку почерка всех, кто с вами учился на факультете. Только на это уйдут недели. Ваша корпоративная честь при этом не пострадает, но я позабочусь о том, чтобы вас отдали под суд и лишили права состоять на государственной службе. Вы, Захаров, меня не первый год знаете. Я ведь слов на ветер не бросаю». Захаров дернулся, трубка заерзала влево-вправо вдоль щели рта. «Вольте, господин коллежский советник, не могу. Мне после руки никто не подаст. Я не то что на государственной службе, вовсе по медицинской части работать не смогу, а лучше вот что...» Желтый лоб эксперта собрался морщинами. «У нас сегодня продолжается гуляние. Договорились собраться все Мюбурына. Он курса не окончил, как, впрочем, многие из нашей компании, но время от времени встречаемся. Я дела как раз завершил, остальное может Громов докончить. Собирался умыться, переодеться и ехать. У меня тут квартира казенная при кладбищенской конторе. Очень удобно. Так что, если угодно, могу вас к Бурыну с собой захватить. Не знаю, все ли вчерашние придут, но тот, кто вас интересует, там будет наверняка. В этом я уверен. Извините, но это все, что могу. Честь врача». Оправдательные интонации патологоанатому с непривычки давались плохо. Эраст Петрович сменил гнев на милость, не стал прижимать собеседника к стене. Только головой покачал, удивляясь причудливой кутоперчивости корпоративной этики. Указать на вероятного убийцу, если с ним вместе учился, нельзя. А привести в дом к бывшему соучастнику — сколько угодно. «Вы усложняете мне задачу, ну ладно. Пусть будет так. Уже 9 час. Переодевайтесь и едем». Пока ехали. А ехать было не близко, на Якиманскую. Все больше молчали. Захаров был мрачнее тучи, на расспросы отвечал неохотно, но все же про хозяина кое-что выяснилось. «Зовут Кузьма Савич Бурылин, фабрикант, миллионщик из старинного купеческого рода. Его брат, многими годами старше Кузьмы, ударился в скопческую веру. Отсек грех, жил затворником, копил капиталы. Собирался очистить и младшего брата, когда тому исполнится 14 лет. Но аккурат в канун великого таинства Бурылин-старший скоропостижно скончался, и подросток остался не только при своем естестве, но еще и унаследовал все огромное состояние. Как едко заметил Захаров, запоздалый грех за чудом уцелевшее мужество наложил отпечаток на всю дальнейшую биографию Кузьмы Бурылина. Теперь он обречен всю жизнь себе доказывать, что не скопец, вплоть даже до изрядных излишеств. «А зачем такой богач поступил на медицинский?» — спросил Фондорин. «Бурылин чему только не обучался, и у нас, и за границей. Любопытен, непостоянен. Диплом ему ни к чему, поэтому курса нигде не закончил, а с медицинского его погнали». «За что?» «Да уж, было за что», — неопределенно ответил эксперт. «Скоро сами увидите, что это за субъект». Освещенный подъезд бурылинского особняка, выходящего фасадом на реку, был виден издалека. Один он и сиял яркими разноцветными огнями на всей темной купеческой набережной, где в Великий пост спать ложились рано, а свет без нужды не жгли. Дом был большой, выстроенный в нелепом мавританско-готическом стиле, вроде бы с остроконечными башенками, химерами и грифонами, но в то же время с плоской крышей, круглым куполом над оранжереей и даже с минаретообразной каланчой. За ажурной оградой толпились зеваки, разглядывали празднично освещенные окна, неодобрительно переговаривались. «Острастной! В последнюю седмицу Великой Четыредесятницы и такое непотребство!» Из дома на безмолвную реку выплескивало приглушенным взвизгом цыганских скрипок, гитарным перебором, звоном бубнов, взрывами хохота и еще по временам каким-то утробным порыкиванием. Вошли. Сбросили верхние на руки швейцарам, и тут Эраста Петровича ждал сюрприз. Под черным, наглухо застегнутым пальто на эксперте, оказывается, был фрак и белый галстук. И в ответ на удивленный взгляд Захаров криво улыбнулся. «Традиция!» Поднялись по широкой мраморной лестнице. Лакеи в малиновых ливреях распахнули высокие раззолоченные двери, и Фондорин увидел просторную залу, сплошь уставленную пальмами, магнолиями и еще какими-то экзотическими растениями в катках. Последняя европейская мода — устраивать из гостиной подобие джунглей, висячие сады Семирамиды называется, только очень богатым по карману. Меж райских кущ вольготно расположились гости, все как Захаров, в черных фраках и белых галстуках. Эраст Петрович был одет не без щегольства. В бежевый американский пиджак, лимонную с разводами жилетку, отличного покроя брюки с несминаемыми стрелками. Однако же почувствовал себя среди этого черно-белого собрания каким-то ряженым. Хорош Захаров. Мог бы предупредить, каким именно образом он намерен переодеться. Впрочем, приди Фондорин во фраке, затеряться среди гостей ему все равно бы не удалось, потому что было их немного, пожалуй, с дюжину. В основном господа приличного и даже благообразного вида, хотя и вовсе не старые, лет около 30 или, может быть, немногим больше, лица разгоряченные, раскрасневшиеся от вина, а у некоторых даже несколько ошалевшие, видно, что для них эдкое веселье в диковину. В противоположном конце залы виднелись еще одни раззолоченные двери, затворенные. Из-за них доносился звон посуды и звуки спевки цыганского хора. По всему видно, там готовился банкет. Вновь прибывшие угодили в самый разгар речи, которую произносил лысоватый господин с брюшком и в золотом пенсне. «Зензинов первым учеником был, уже ординарный профессор», — шепнул Захаров, как показалось, завистью. — «Только и вспомнишь о былых проказах, что в эти памятные дни. Тогда, 7 лет назад, тоже ведь на Страстную пришлось, как нынче». Ординарный профессор чуть приумолк, горько тряхнул головой. — «Как говорится, кто старые помянет, глаз вон, а кто забудет, тому оба. Еще, говорится, все перемелится, мука будет. Мука и вышла. Постарели, обрюзгли, жирком заросли. Спасибо, хоть Кузьма все такой же шалопут, и нас, скучных эскулапов, изредка бередит». Тут все засмеялись, загалдели, обратясь к статному мужчине, что сидел в кресле, закинув ногу на ногу и пил вино из огромного кубка. Очевидно, это и был Кузьма Бурылин. Умное желчное лицо татарского типа, широкое, скуластое, с упрямым подбородком. Волосы черные, коротко стриженные, торчат бобриком. — Кому мука, кому мука? — громко сказал какой-то длинноволосый, с испитым лицом, не похожий на других. Он тоже был во фраке, только явно с чужого плеча, а вместо крахмальной рубашки над длинноволосым была несомненная манишка. — Это Зинзинов сухой из воды вылез. — Как же, любимчик начальства! Другим меньше повезло. Томберг в белую горячку впал. Сенич, говорит, умом тронулся. Соцкий в арестантах сгнил. Он, покойник, мне в последнее время повсюду мерещится. Вот вчера. Томберг спился, Сенич свихнулся, Соцкий подох, а Захаров вместо хирурга полицейским трупорезом заделался. Бесцеремонно прервал говорившего хозяин, глядя, впрочем, не на Захарова, а на Ираста Петровича, и с особенным недобрым вниманием. — Ты кого это привез, Егорка, английская твоя морда? Что-то не припомнит Кохлюста среди нашей медицинской братьи. Эксперт Иуда демонстративно отодвинулся от коллежского советника и, как ни в чем не бывало, объявил. — А это, господа... Эраст Петрович Фандорин, особо в некоторых кругах хорошо известная, состоит при генерал-губернаторе для особо важных сыскных дел. Просил, чтобы я непременно привел его сюда. Отказать не мог. Высокое начальство. В общем, прошу любить и жаловать. Корпоранты возмущенно загудели. Кто-то вскочил, кто-то язвительно захлопал. Черт знает что! Эти господа совсем распоясались, а с виду не скажешь, что сыскной. Эти и прочие подобные замечания, несшиеся со всех сторон, заставили Эраста Петровича побледнеть и прищуриться. Дело принимало неприятный оборот. Фандорин пристально взглянул на коварного эксперта, но сказать ему ничего не успел. Хозяин дома в два шага подлетел к незваному гостю и взял за плечи. Хватку Кузьмы Савича казалась богатырская, не пошевельнешься. — А у меня дома одно начальство, Кузьма Бурылин, — рявкнул миллионщик. — Ко мне без приглашения не ходят, да еще сыскные, а уж кто пожаловал, впредь заречется. — Кузьма, помнишь у графа Толстого? — крикнул длинноволосый. — Как там квартальнут на медведи в речку спустили? Давай этого франта прокатим, и Потапчу полезно, он у тебя какой-то снулый. Бурылин запрокинул голову и язычно расхохотался. — Ох, Филька, запьянцовская душа! Зато тебя и ценю, что фантазию имеешь. Эй, Потапыча сюда! Некоторые из гостей, еще не совсем охмелевшие, принялись было урезонивать хозяина, но двое ражих лакеев уже вели из столовой на цепи косматого медведя в наморднике. Мишка обиженно взрыкивал. Идти не хотел, все норовил сесть на пол, и лакеи тащили его волоком, только когти скрипели по зеркальному паркету. Грохнулась на пол опрокинутая катка с пальмы, полетели комья земли. — Это ж чересчур! Кузьма! — воззвал Зинзинов. — Мы ведь не мальчишки, как раньше. У тебя будут неприятности. В конце концов, я уйду, если ты не прекратишь. — В самом деле... Поддержал ординарного профессора еще кто-то благоразумный. Выйдет скандал, а это уж ни к чему. — Ну и катитесь к черту! — гаркнул Бурылин. — Только знайте, крестижные трубки, что я на всю ночь заведением мадам Жоли заангажировал. Без вас поедем. После этих слов голоса протеста разом умолкли. Эраст Петрович стоял смирно. Ни слова не говорил и не делал ни малейшей попытки освободиться. Его синие глаза взирали на расходившегося купчину безо всякого выражения. Хозяин деловито приказал лакеям. — Разверните-ка Потапча спиной, чтобы не окорябал сыскного. Веревку принесли? — Повернись спиной и ты, казенная душа. Афоня, Потапыч плавать-то умеет? — А как же, Кузьма Савич, летом на даче очень даже любил покултыхтаться. — весело ответил чубатый лакей. Вот сейчас и поколтыхтается. Холодна поди апрельская водица. Ну что, уперся? — прикрикнул Бурыль на коллежского советника. — Поворачивайся! Он изо всех сил вцепился в плечи Эраста Петровича, пытаясь развернуть его спиной, но тот не сдвинулся ни на вершок, будто был высечен из камня. Бурыль навалился всей силищей. Лицо побагровело, на лбу вздулись жилы. Фондорин смотрел на хозяина дома все так же спокойно, только в уголках рта наметилась легкая усмешка. Кузьма Савич еще немножко покряхтел, но, почувствовав, что смотрится преглупо, руки убрал и ошарашенно уставился на странного чиновника. В зале стало очень тихо. — Вы там, милейшие, мне и нужны? — впервые разомкнул уста Эраст Петрович. — Потолкуем? Он взял фабриканта двумя пальцами за запястье и быстро зашагал к затворенным дверям банкетной. Видно, пальцы коллежского советника обладали каким-то особенным свойством, потому что корпулентный хозяин скривился от боли и мелко засеменил за решительным брюнетом с седыми висками. Лакеи растерянно застыли на месте, а Мишка немедленно уселся на пол и дурашливо замотал мохнатой башкой. У дверей Фондорин обернулся. — Продолжайте веселиться, господа. А Кузьма Савич пока даст мне кое-какие разъяснения. Последнее, что заметил Эраст Петрович, прежде чем повернуться к гостям спиной, сосредоточенный взгляд эксперта Захарова. Стол, накрытый в банкетной, был чудо как хорош. Коллежский советник взглянул мельком на поросенка, безмятежно дремлющего в окружении золотистых кружков ананаса, на устрашающую тушу зеленого осетра, на замысловатые башни салатов, на красные клешни омаров, и вспомнил, что из-за неудавшейся медитации остался без обеда. — Ничего, — утешил он себя, — у Конфуция сказано, — благородный муж насыщается, воздерживаясь. В дальнем углу олел рубахами и платками цыганский хор. Увидели хозяина, которого привел за руку элегантный барин с усиками, оборвали распевку на полуслове. Бурын досадливо махнул им свободной рукой. Нечего, мол, пялиться, не до вас. Солистка вся в манистых лентах поняла его жест неправильно и завела грудным голосом. «Ой да не суженый, ай да не венчанный!» Хор глухо в четверть силы подхватил. «Привез косаточику в терем боревенчатый!» Эраст Петрович выпустил руку миллионщика, обернулся к нему лицом. «Я получил вашу посылку. Должен ли я ее расценивать как признание?» Бурын тер побелевшие запястья, на Фондорина смотрел с любопытством. — Ну и веселище у вас, господин коллежский советник, с виду не скажешь. И какое еще послание, и в чем признание? — Вот видите. — И чин мой вам известен, хотя Захаров давеч его не называл. — Ухо отрезали вы больше некому. И на врача учились. И у Захарова вчера с однокашниками побывали. Тот он уверен был, что уж кто-кто, а вы непременно здесь сегодня будете. Почерк ваш. Он предъявил фабриканту обертку от бандерори. Кузьма Савич взглянул, ухмыльнулся. — А чей же? Понравился, значит, мой гостинчик. Я велел, чтоб непременно к обеду доставили. Не поперхнулись? Бульон-то, а? По совещанию собрали и версии понастроили. Ну, каюсь, люблю пошутить. Как у Егорки Захарова вчера со спирта язык-то развязался, я и удумал штуку выкинуть. Слыхали про лондонского Джека-потрошителя? Он с тамошней полицией такой же фокус проделал. У Егорки там на столе дохлая девка лежала, рыжая такая. Взял незаметно скальпель, тихонько оттяпал ухо, в платочек обернул, да и в карман. Уж больно кудряв он вас, господин Фондорин, расписывал. И такой вы, и эткой, и любой клубок размотать можете. А что? Не соврал Захаров, вы субъект любопытный. Я любопытных люблю. Сам из таковских. В узких глазах миллиончика блеснул лукавый огонек. Давайте так, забудьте вы эту мою шутку. Все равно она не сдалась. А поедем-то с нами, знатно покуролесим. Скажу по секрету, я препотешный кунштюк один выдумал для врачишек этих моих страдавних знакомцев. У мадам Жоли уже все подготовлено. Завтра Москва животикин дорвет, как узнает. Поедемте, право слово, не пожалеете. Тут хор вдруг оборвал медленную тихую песню и грянул во всю мощь. Кузя, Кузя, Кузя, Кузя, Кузя, Кузя, Кузя, Кузя, Кузя, Кузя, Кузя, Кузя, Кузя, пей до дна. Бурылин только глянул через плечо, и рев оборвался. — За границей часто бываете? — не в попад спросил Фондорин. — Это я здесь часто бываю. Хозяин перемене темы, кажется, ничуть не удивился. — А за границей я живу. Мне без надобности тут штаны просиживать. У меня управляющие толковые, все без меня делают. В большом деле, вроде моего, надо бы только одно — в людях разбираться. Если людей правильно подобрал, можешь после баклуши бить, дело само идет. — В Англии давно были? — В Лидсе часто бываю, в Шеффилде, там у меня фабрики, в Лондоне на биржу заглядываю. Последний раз в декабре был. После в Париж, а к крещению в Москву вернулся. А зачем это вам про Англию? Раст Петрович чуть смежил ресницы, чтобы пригасить блеск в глазах, снял с рукава соринку, сказал с расстановкой. За глумление над телом девицы Сечкиной я помещаю вас под арест. Пока административный, но к утру будет и распоряжение прокурора. Залог ваш поверенный сможет внести не ранее завтрашнего полудня. Вы едете со мной, а гости пусть отправляются по домам. Визит в бордель отменяется. Нечего добропорядочных врачей позорить. А вы, Бурылин, преотлично покуролесите и в арестантской. В благодарность за спасенную девочку ночью был мне сон. Снилось, что я пред престолом Господним. — Садись, Ашую, — сказал мне Отец Небесный, — отдохни, ибо ты несешь людям радости и избавления, а это тяжелый труд. Неразумно они, чады мои. Взгляды их перевернуты, черные видятся им белым, а белые — черным, беда — счастьем, а счастье — бедой. Когда призываю я... Из милости к себе одного из них в младенчестве. Прочие плачут и жалеют призванного вместо того, чтобы возрадоваться за него. Когда оставляю я некого из них жить досто лет, до немочи телесной и угасания духовного, в наказание и назидание прочим, те не ужасаются страшной доли его, а завидуют. После смертоубийственного сражения радуются отвергнутые. Хотя бы даже и получили увечья, а тех, что пали, призванные мной пред лицо мое, они жалеют и втайне даже презирают, как неудачников. А те-то и есть истинные счастливцы, ибо уже у меня они. Не счастливцы же те, кто остался. Что делать мне с человеками? Скажи, добрая ты душа, как вразумить их? И жалко мне стало Господа, тщетно алкающего любви неразумных чад своих. Торжество Плутона, 6 апреля, чистый четверг. Нынче Анисию выпало стоять при Ижицыне. Вчера поздно вечером после разбора, в ходе которого выяснилось, что подозреваемых теперь больше, чем нужно, шеф походил по кабинету, пощелкал четками и сказал: «Ладно, Тюльпанов, утро вечера мудренее. Идите-ка отдыхать. Набегали сегодня предостаточно». Анисий думал, решение будет такое: установить застенечем, не Свицкой и Бурылиным, когда выйдет из узилища, негласное наблюдение, проверить все их перемещения за минувший год, ну, еще, может, какой-нибудь следственный эксперимент устроить. Но нет, непредсказуемый шеф рассудил иначе. Утром, когда Анисий и ежа с подумылым дождиком явился на Малую Никитскую, Масса передал записку. «На некоторое время исчезаю. Попробую зайти с противоположного конца, а вы пока поработайте с Ижицыным. Боюсь, не наломал бы он дров от излишнего усердия. С другой стороны, субъект он малоприятный, но цепкий, гляди, что-нибудь и нащупает. Ф. Вот тебе и на. С какого-то еще противоположного». Важнейшего следователя пришлось поискать. Анисий протелефонировал в прокуратуру. Сказали: «Выехал по вызову жандармского». Связался с жандармским управлением. Ответили: «Отбыл по срочному делу, не подлежащему телефонному обсуждению». Голос у дежурного был такой взвинченный, что Тюльпанов догадался, видать, новое убийство. А еще через четверть часа от Ижицына прибыл посыльный, городовой Леньков. Заглянул к коллежскому советнику, не застал, и явился к Тюльпанову на Гранатный. — Кошмарное происшествие, ваше благородие! — доложил Леньков, ужасно волнуясь. — Бесчеловечное умерщвление малолетней особы! Такая беда! Такая беда! — шмыгнул носом и покраснел, видимо, устыдившись своей чувствительности. Анисий смотрел на Тонкошеева, нескладного полицейского, и видел его насквозь. Грамотный, сентиментальный и книжки поди читать любит. Пошел от бедности в полицию, только не для него. Куренка — это грубая служба. Был бы Тюльпанов таким же, если бы несчастливая встреча с Эрастом Петровичем. — Едем, Теленьков, — сказал Анисий, нарочно называя городового на «вы». — Давайте прямо в морг, все равно туда привезут. Вот что значит дедукция. Расчет оказался верен. Всего полчасика посидел Анисий в сторожке у Пахоминки, поболтал с приятным человеком о житье-бытье, и подкатили к воротам три пролетки, а за ними глухая карета без окон, так называемая труповозка. Из первой пролетки вышли Ижицын с Захаровым, из второй — фотограф с ассистентом, из третьей — двое жандармов и старший городовой. А из кареты никто не вышел. Жандармы открыли облезлые дверцы, вынесли на носилках нечто короткое, прикрытое брезентом. Медицинский эксперт был хмур и грыз свою неизменную трубку с каким-то особенным ожесточением. Зато следователь выглядел бодрым и оживленным, чуть ли даже не радостным. Увидев Анисия, переменился в лице. — А, это вы? Стал бы уже пронюхали. Ваш начальник тоже здесь? Но когда выяснилось, что Фондорина нет и не будет, да его помощник пока ничего толком не знает, Ижицын вновь воспрял духом. — Ну, теперь закрутится, — сообщил он, энергично потирая руки. — Стал бы так. Сегодня на рассвете путевые обходчики передаточной ветви Московско-Брестской железной дороги обнаружили в кустах близ Новотихвинского переезда труп малолетней бродяжки. Егор Вильямович определил, что смерть наступила не позднее полуночи. «Неаппетитное, — доложу я вам, Тюльпанов, — было зрелище!» Ижицын коротко хохотнул. «Вообразите, пузо натурально выпотрошено. Вокруг на ветках потроха развешаны, а что до физиономии? Что? Снова кровавый поцелуй?» В волнении вскричал Анисий. Следователь прыснул, да и не смог остановиться. Закис со смеху, видно, нервы. «Ой, уморили!» — вымолвил он, наконец, вытирая слезы. «Дался вам с Фондориным этот поцелуй, вы уж извините за неуместное веселье. Сейчас покажу». «Поймете! Эй, Силаков, стой! Лицо ее покажи!» Жандармы опустили носилки на землю, откинули край брезента. По загадочному поведению следователя Анисий ожидал увидеть что-нибудь особенно неприятное. Стеклянные глаза, кошмарную гримасу, вывалившийся язык, но ничего этого не было. Под брезентом обнаружился какой-то черно-красный каравай с двумя шариками белыми, а посреди каждого темный кружочек. — Что это? — удивился Тюльпанов, и зубы у него как-то сами по себе застучали. Стало быть, наш шутник ее вовсе без лица оставил. С мрачной веселостью пояснил Ижицын. Егор Вильямович говорит, что кожа надрезана под линией волос и после сдернута, наподобие шкурки апельсина. Вот вам и поцелуй. А главное, теперь не познаешь. У Анисия перед глазами все как-то странно сдвинулось и закачалось. Стало быть, келейности конец. Обходчики шельм разболтали всем подряд, одного из них с обмороком увезли, да и без того по Москве слухи ползут. Жандармская со всех сторон доносит о душегубе, который решил женское племя под корень извести. С утра пораньше доложили в Петербург всю правду, как есть, без утайки. Сам министр к нам приедет, граф Толстов. Так-то. Ну, стало быть, полетят головы. Я свою ценю, не знаю, как вы. Ваш начальник может сколько угодно в дедукцию играться. Ему что, у него высокий покровитель? А я уж как-нибудь без дедукций, с помощью решительности и энергии. Теперь, стало быть, не до слюнтяйства. Тюльпанов отвернулся от носилок, сглотнул, отогнал от глаз мутную пелену, набрал в грудь побольше воздуха. Отпустило. Слюнтяйство Ижицыну спускать было нельзя. И Анисий сказал деревянным голосом, «А мой шеф говорит, что решительность и энергия хороши при рубке дров и вскапывании огородов». «Именно так-с». Следователь махнул жандармам, чтоб несли труп в морг. «Я перекопаю к чертовой матери всю Москву. А если дров наломаю, то результат извинит. Без результата же мне все одно головы не сносить. Вы, Тюльпанов, приставлены ко мне надзирать?» Вот и надзирайте. Только не суйтесь с замечаниями. А хотите жалобы писать? Милости прошу. Я графа Дмитрия Андреевича знаю. Он решительность ценит и на несоблюдение юридических второстепенностей сквозь пальцы смотрит, если вольности продиктованы интересами дела. Мне пригодилось слышать такое от полицейских. Однако в устах служащего прокуратуры подобные суждения звучат странно. — сказал Анисий, подумав, что именно так ответил бы Ижицын на его месте Эраст Петрович. Однако следователь на достойный и сдержанный репримант только махнул рукой, и тогда Тюльпанов окончательно перешел на официальный тон. — Вы бы ближе к делу, господин надворный советник. В чем состоит ваш план? Они вошли в кабинет судебно-медицинского эксперта и сели к столу, благо сам Захаров возился с трупом в анатомическом театре. — А вот извольте. Ижицын с видом превосходства взглянул на младшего по чину. — Стало быть, пораскинем мозгами. — Кого убивает наш брюхорез? — Гулящих, бездомных, нищенок, то и женщин. С городского дна самые что ни на есть отбросы общества. Теперь, стало быть, вспомним, где происходили убийства. — Ну, откуда привезли тех безымянных, что во рвах уже не установишь? Известно, что наша московская полиция в таких случаях излишней писаниной себя не утруждает. Однако же, где нашли трупы, вырытые нами из именных могил, отлично известно. Ижицын открыл клеенчатую тетрадочку. — А, вот, нищенка Марья Косая была убита 11 февраля на Малом Трехсвятском, ночлежка Сычугина. Горло перерезано, брюхо вспорото, печенка отсутствует. Проститутка Александра Зотова найдена 5 февраля в Свининском переулке на мостовой. Опять горло плюс вырезанная матка — эти две наши явные клиентки. Следователь подошел к висевшей на стене полицейской карте города и стал тыкать в нее длинным острым пальцем. «Стало быть, смотрим. Вторничная Андреечкина найдена вот здесь». На Селезневской. Сегодняшняя девчонка у Новотихвинского переезда. Вот здесь. От одного места преступления до другого не более версты. До Выполозовской татарской слободы столько же. — При чем здесь татарская слобода? — спросил Тюльпанов. — После, после. — махнул Ижицын. — Вы пока не встревайте. Теперь два старых трупа. Малый Трехсвятский. Вот он. Вот Свининский. На одном пятачке. 300-500 шагов до синагоги, что в Спасо-Глинищевском. Так еще ближе до Хитровки, — возразил Аниси. — Там что ни день кого-нибудь режут. Что ж удивительного, самый рассадник преступности. — Режут, да не так. — Нет, тюльпанов, тут необычным христианским злодейством пахнет. Во всех этих потрошениях чувствуется дух изуверский, не нашенский. Православные много свинства творят, но не этак. И не надо нести чушь про лондонского Джека, который якобы был русским и теперь вернулся позабавиться на родных просторах. Ерунда-с! Если русский человек по Лондонам разъезжает, столб он из культурного сословия, разве станет культурный человек копаться в вонючих кишках какой-нибудь маньки косой? Вы можете себе такое представить? Аниси представить себе такого не мог и честно помотал головой. — Ну вот, видите, это ж очевидно. Надо быть фантазером и теоретиком, вроде вашего начальника, чтобы подменять абстрактическими умопостроениями здравый смысл. А я, тюльпанов, практик. — Но как же знание анатомии? — бросился Аниси на защиту шефа. — И профессиональная работа с хирургическим инструментом. Только медик мог совершить все эти ужасы. Ижицын победоносно улыбнулся. — В том-то и ошибка Фондорина. Меня с самого начала коробило от этой его гипотезы. — Так не бывает! — отчеканил он по слогам. — Просто не бывает, и все. Если человек из приличного общества извращенец, то он выдумает чего-нибудь поизысканней этких гнусностей. Следователь кивнул в сторону прозекторской. — Вспомните маркиза де Сада, или хоть взять прошлогоднюю историю с нотариусом Шиллером, помните? Напоил девку до беспамятства, засунул ей в некое место брусок динамита и запалил фитиль. Сразу видно, что образованный человек, хоть и чудовище, конечно. А вот на мерзости, с которыми столкнулись мы, способен только быдло, хам. Что до знания анатомии и хирургической ловкости, то тут все разъясняется очень просто, господа умники. Следователь выдержал паузу и, подняв для пущего эффекта палец, прошептал: «Мясник! Вот кто анатомию знает не хуже хирурга! Каждый божий день печеночку, желудок, почки вычленяет сам что ни с ювелирным образом, не хуже покойного господина Пирогова, да и ножи у хорошего мясника не тупее скальпеля». Тюльпанов потрясенно молчал. «А ведь прав, неприятный человек Ижицын, как же можно было про мясников забыть?» Ижицын реакцией собеседника остался доволен. «А теперь и про мой план». Он снова подошел к карте. «Стал быть, мы имеем два очага. Первые два трупа обнаружены вот здесь, два последних вот здесь. Чем объясняется смена места деятельности преступника, нам неизвестно. Может быть, он рассудил, что в северной части Москвы душегубствовать удобнее, чем в центральной. Пустыри, кустарники, меньше домов. На всякий случай я беру на подозрение всех мясников, проживающих в обоих интересующих нас местностях. У меня уже список есть». Следователь достал листок, положил на стол перед Анисием. «Всего их тут 17 человек. Обратите внимание на тех, кто помечен шестиконечной звездой или полумесяцем. Вот тут выползли татарская слобода. Вот это рвы свои собственные мясники, сущие разбойники. Напоминаю, что до сарая, где нашли Андреечкину, от слободы менее версты. До железнодорожного переезда, где обнаружен труп девчонки без лица, столько же. А здесь, вот здесь...» Длинный палец переместился по карте. «В непосредственной близости от Трехсвятского и Свининского синагога. При ней резники, эдакие паксные жидовские мясники, что скотину по ихнему варварскому обычаю умерщвляют. Никогда не видели, как это делается? Очень похоже на работу нашего приятеля. Чуете? Чуете, тюльпанов, чем дело пахнет?» Судя по раздувающимся ноздрям важнейшего следователя, пахло громким процессом, нешуточными наградами и головокружительным продвижением по службе. «Вы, тюльпанов, человек молодой. Ваше будущее в ваших собственных руках. Можете держаться за Фондорина и останетесь в дураках, а можете поработать на благо дела, и тогда я вас не забуду. Вы, юноша, сообразительный, расторопный, мне такие помощники нужны». Аниси открыл было рот, чтобы дать наглецу должный отпор, но Ижицын уже вел речь дальше. «Из 17 интересующих нас мясников 4 татары и 3 жиды. Они на подозрении первые. Но чтобы избежать упреков предвзятости, я арестую всех и поработаю с ними как следует. Слава богу, опыт имеется». Он хищно улыбнулся и потер руки. «Стало быть так. Перво-наперво не хрести солонинкой покормлю, ибо православный пост мне указ. Свининку они жрать не станут, так я говядинкой велю попотчевать. Мы чужие обычаи уважаем. Православных тех селедочкой угощу, пить не дам, спать тоже. Ночку посидят, повоют, а с утра, чтоб не заскучали, буду по очереди вызывать. И мои ребятки их колбаской поучат. Знаете, Тюльпанов, что такое колбаска?» Тюльпанов потрясенно покачал головой. «Преотличная штуковина, скажу я вам. Чулок, а в нем мокрый песочек, следов никаких, а очень впечатляет, особенно если по почкам и прочим чувствительным местам». «Леонтий Андреевич, вы же университет кончали!» — ахнул Анисий. — Именно. И потому знаю, когда можно действовать по правилам, а когда общественный интерес позволяет правилами пренебречь. — Что, если ваша версия неверна, и потрошитель никакой не мясник? — Мясник, мясник. — Кто же еще? — пожал плечами Ижицын. — Я ведь, кажется, убедительно разъяснил. — Но вдруг сознается не тот, кто виновен, а самый слабый духом, ведь тогда истинный убийца останется безнаказанным. Следователь до того обнаглел, что позволил себе покровительственно похлопать Анисия по плечу. — Предусмотрел и это. — Конечно, неавантажно выйдет, если мы сейчас какого-нибудь Мойшу или Абдулку вздернем, а месяца через 3 полиция снова потрошенную шлюху обнаружит. Случай особенный, переходящий в разряд государственных преступлений. Шутка ли? Сорван высочайший приезд. Поэтому меры допустимы чрезвычайные. Ижицын сжал кулак так, что хрустнули суставы. Один пойдет на виселицу, остальные 16 поедут по этапу. В административном порядке, безо всякой огласки. В места холодные, безлюдные, где и резать-то особенно некого. А полиция еще и будет там за ними приглядывать. План решительного следователя привел Анисия в ужас, хотя отрицать эффективность подобных мер было трудно. Высокое начальство, ввиду приезда грозного графа Толстого, пожалуй, с перепугу инициативу одобрит, и жизнь множества ни в чем не повинных людей будет растоптана. Как этому помешать? Ах, Эраст Петрович, ну где же вы пропадаете? Закряхтел Анисия. Задвигал своими знаменитыми ушами, мысленно попросил у шефа прощения за самовольство, да и рассказал Ижицыну про вчерашние следственные достижения. Пусть не слишком заносится, пусть знает, что кроме его мясницкой версии есть и другие, пообстоятельней. Леонтий Андреевич выслушал внимательно, ни разу не перебил. Его нервное лицо сначала побагровело, после стало бледнеть, а под конец пошло пятнами, и глаза сделали, словно пьяный. Когда Тюльпанов закончил, следователь облизнул белесым языком толстые губы и медленно повторил: «Акушерка из нигилисток, свихнувшийся студент, купчина, сумасброд. Так-так». Ижицын вскочил со стула, забегал по комнате, взъерошил волосы, чем нанес непоправимый ущерб идеальному пробору. — Превосходно! — вскричал он, остановившись перед Анисием. — Я очень рад, что вы, Тюльпанов, решились откровенно со мной сотрудничать. Какие могут быть тайны между своими? Ведь одно дело делаем. У Анисия по сердцу пробежал противный холодок. — Ой, зря проболтался. — А следователя уже было не остановить. Что ж, попробуем. Мясников я, конечно, все равно арестую, но пусть пока посидят. Обработаем сначала ваших медиков. — Как это обработаем? — запаниковал Анисий, вспомнив милосердного брата и докторшу. — Колбаской, что ли? — Нет, с этой публикой надо по-другому. Следователь немного подумал, сам себе кивнул и изложил новый план действий. — Стало быть, действовать будем так. С образованными тюльпанов своя метода. От образования в человеке душа размягчается, становится чувствительной. Если наш брюхорез — человек из общества, то это оборотень. Днем он обычный, как все, а ночью, в момент преступного исступления, в него как бы бес вселяется. На этом и сыграем. Я возьму их, голубчиков, когда они обычные, и предъявлю им дело рук оборотня. Посмотрим, выдержит ли их чувствительность эту картину. Уверен, что виновный сломается. При свете дня какие дела его другое я творит и выдаст себя. Непременно выдаст. Тут тюльпанов психология. Решено. Проводим следственный эксперимент. Анисия почему-то вдруг вспомнилась, как маменька в детстве рассказывала сказку, жалобно причитая за Петю петушка. «Несет меня лиса за синие леса, за высокие горы, во глубокие норы. Шеф, Эраст Петрович, плохие дела-то, совсем плохи». В подготовке следственного эксперимента Анисия не участвовал. Засел в кабинете Захарова и, чтобы не думать про допущенную оплошность, стал читать лежавшую на столе газету. Все подряд. Без всякого разбора.